Я увлекаюсь спортивной рыбалкой. Я увлекаюсь спортивной рыбалкой. Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег. И не отвадит, прицепилась, хоть что ты делай. Я ведь специально покупаю диски со всякими поворотами, джазом всяческим. Ну вы поняли, типа качественную музыку, чтобы именно она стала фоном и крутилась в голове. Однако шиш. Как прилипли в юности пиплы да токарев, так и сдохну с ними, похоже. Стоит начать что-то делать руками, как сразу на автомате прет из меня эта хренотень. Если весело, то стаканчики, или я тобой одной. Грустно, журавли улетели, а ежели морду кому набить охота, шпениш эрчер врубается. К обеду слышу, уже и Энгельс ходит и бубнит под нос. Эх, хвост чешуя, эх, хвост чешуя. Спохватился, плюнет, заткнется, однако через полчаса опять чешуя, куда деваться. Мы собирались ставить в огороде антенну для энгельсковского синау. Но пошел дождь и не останавливается с самого утра. После часового дождя уже бесполезно что-то дергаться. После сегодняшнего же потопа можно смело забыть об этих смелых планах до завтра как минимум. Я еще во время завтрака решил достать Энгельса, но ему пока удается соскакивать. Вся жопа ситуации в том, что он не ведется, как все люди. Не набирает инерции в разговоре, и это выбивает из моих рук все козыри. Развести можно абсолютно любого, будь он хоть трижды знающим. Но только если разводимый участвует в процессе. Если не участвует, то все становится так трудно. «Энгельс, а вы как Токареву? Нравится? Смотрю, напиваете». «А сам», — фыркает Энгельс, — «застать его врасплох крайне трудно». «Ты ходишь, ноешь, аж ко мне привязалась. Хотя не зря ты именно на рыбалке застрял». «Да я вырос, можно сказать, на нем, да на Шиваловском. У меня еще первый магнитофон был Астра. Может, попадался, не помните?» Я принялся нащупывать еще одно направление, проигнорировав его замечание про застрял, вызывавшее у меня лишь мимолетное удивление. «Катушечно еще, но уже не свияга. Можно было с места на место в одиночку таскать. У вас-то что было?» «У меня Днепро был. Только не у меня, у комнаты. Я только ответственным был, помню. Все записи доставал. Это еще когда Кости слушали. Ну да, ты Кости не застал. Не помнишь?» Совершенно по-человечески отвечает внезапно зацепившийся Энгельс. Он даже останавливается рядом со мной, вытирая тряпкой масляные руки. «Что-то делал в своей мертворожденной Ниве. Не знаю, но я даже рад, что не застал». Меня так и подмывает спросить, а в какой общаге, какого института, техникума, где? Но я хладнокровно придерживаюсь музыкальной темы, неожиданно позволившей мне, если не приставить лестницу к бастиону, то, по крайней мере, взойти на подъемный помост. Чё-то вон сколько слушал, пытался честно понять, разобраться. Нет, что 50-е, что 60-е. Нет, не то. К концу 60-х что-то уже появляется. Все эти Ху, Киникс, Тин Лизи, пиплы вон с цепелинами собираются. Осборн тот же, но играет еще под Берри. Даже что-то преслевское сквозит через разы, согласны? Или эти же битлы и пионеры с двойным сиропом? Строчка из типа блатной песенки, подслушанной автором в Оренбурге первой половины 70-х. Сладкий мальчик всем пример, пионер с двойным сиропом. Сиропом как-то рифмовалось дальше с попом, которым пионер в конце песенки за что-то там отвечает. Надо же, аж тех времен выраженица вылезла. Даже не подозревал, что помню такое. Рискованно, конечно, ругать битлов в присутствии человека тех годов рождения. Однако Энгельс мечтательно улыбается, глядя куда-то в пространство. Я каким-то образом вдруг понимаю, что же конкретно он вспоминает. Даже больше, Энгельс приоткрывается, и я аккуратно набрасываю свою пару на его криминальные дресс-коды. Гнусавит под гитарку колымскую лирику. Юноши из хороших семей окончательно пересаживаются на всяческое западничество. Сладкожопых битлов и окуджав с визборами. Столь же полупидорных со своей иконой святого Хемингуэя. Энгельс, юный и нестриженный, в дырявых ботинках, речь флотовском бушлаке, через 33 пизды и несколько раундов совершенно секретных переговоров находит в центре Казани нужного дельца. Двор, заплывший снежной кашей. Сумасшедшее синее небо над Сююмепкой. Оглушающий птичий гам. Энгельс долго ищет брод через ледяную кашу, но плюет и отважно форсирует двор. Сперва несколько маневрируя, но потом бросает плакать по волосам со снятой головы и хлюпает ледяной кашей, не глядя под ноги. В веселом отчаянии решившегося идти до конца. На втором этаже дверь пунцового дермантина. Как оказывается, умеет пахнуть старое дерево. Подъезд просто благоухает. Столетний дуб перебивает даже кирогазный чат и едкий щелок пятящихся пеленок. Кашу даже и мокрую побелку с третьего. Длинный и короткий. Из темной щели в глубине классического коммунального коридора велики, этажерки, жестяные ванны на стене. сочится еще приглушенная, перебиваемая кухонным гвалтом и детскими воплями, но это уже разрывающая худую мальчишескую грудь не здешнее, другое. Он еще от порога жестко решает. Эту обязательно. Лицо Банчила течет и мерцает. Даже получаса не продержится в памяти. Мятые рваные, реформе уже 9 лет замаслились, пухлой стопкой ложатся на облупленный подоконник. Чак Берри на разлинованной задней стороне свемской коробки. Доп. Rolling Stones 10 мэ. Не забыли еще термин дописка? И обратно, скорее. Остановка на ржавой табличке. Галантерейная фабрика Совнархоз. Только и успеваю выхватить как мультик. Энгельс молодые годы заканчивается, и я с видом нашкодившего щенка пытаюсь исчезнуть. Вдруг еще разозлю все планы коту под хвост. «Эки ты странный», — говорит нисколько не разозлившийся Энгельс, задумчиво глядя на меня. «Ты как напуганный в детстве, что ли? Почему ты боишься всего, чего не надо?» «Не, ну а вдруг?» — бормочу я. «Кому понравится, когда у него в башке ковыряются? Хотите сказать, что вам все равно?» «Ты не был у меня в башке», — хмыкнул Энгельс. «Ты что, это просто невозможно». «А как тогда?» «Ты весь день ходишь и следишь за мной, будто убить собрался». «Да нет», — замахал руками Энгельс, видя мою несколько преувеличенную реакцию. «Что ты, ишь оскорбился, смотри-ка. Ты ходишь и выбираешь момент, да? Чтобы снова подрочить на свою любимую картинку. Подержать которую должен я, да? Человечки под землей. Ах, как это интересно!» — желчно добавил он, пытаясь изобразить тон экзальтированной дуры. «А им там не темно? А что они кушают?» «Энгельс», — начал я, но он тут же перебил меня. «Ты только что сделал удивительную вещь. Пусть из-за своей чокнутой мании, но это не важно. Вот чему стоит уделить внимание, тебе не кажется? Или, может, ты делаешь такое каждый день?» «Нет, конечно, я подслушал ваши мысли, так?» «Не так, я же говорил. Ты на самом деле только что был в Казани в марте 70-го». Присаживаясь на тубу из-под бихромата, Энгельс ткнул мне рукой в сторону старого радиоприемника, восстановить который все не доходит руки. Я молча уселся на скрипнувшем корпусе, не зная, что сказать. Такого рода ролики из чужих жизней мне привычны. В детстве я довольно долго не верил, что у других такого нет. Мне казалось, что мои приятели, с которыми я делился этими спонтанными перехватами, просто-напросто придуриваются и не хотят научить меня другим интересным штукам. Я же прекрасно видел, как Сашка Филюков из последнего подъезда частенько отводит глаза товарнику, тыря у него пистолетики с резинкой. Товарник. Мужик на телеге, ездивший по дворам и менявший всякую дрянь типа самоваров, медных кастрюль и новых простыней на реально ценные вещи. Пистолетики-скелеты, просроченные слипшиеся конфеты-горшочек и главный приз – огромные цыганские петушки на палочке. Ядовито-алые, непередаваемо вкусные. Хитрый, он приезжал часов в 10, когда взрослые на работе. В 6-м, когда родители возвращались, весь двор выл и вещал под отцовскими ремнями. И некоторые мужики даже ходили в цыганский поселок вызволять из лап товарника свои фотоаппараты электробритвой. А Танька Старбина, когда реально припрет, запросто посылает гонящемуся за ней управдому картинку, как они с сеструхой дрочат друг другу в ванне. И управдом сразу краснеет и оставляет Таньку в покое. Я все не мог взять в толк, что никто из них не понимает, что делает. Ведь некоторые взрослые, которых заставал за подобным занятием, сразу его бросали, испуганно щерясь на меня. Чаще всего это почему-то случалось в автобусе пятерки, когда я ехал к матери в буфет техникума мелиорации, помогать тащить домой сумку с шамовкой. Кстати, именно в пятерке я увидел свой самый главный кошмар – черного мужика, при ночных рассказах о котором пацаны в пионерлагере начинали жалобно просить кончать эту херню и лучше про красную штору. «Не веришь?» – безразлично спросил Энгельс. «Нет, не совсем так уж и не верю, но...» Когда пытаешься об этом думать, все размывается, продавливается между пальцами, как... «А ты не думай! Ты знаешь, почему я попросил всех не говорить с тобой об РНГ? Как раз поэтому! Скажи, вот ты хочешь знать о них все?» «Конечно. Не знаю почему, но меня интересует любая мелочь, хоть как-то с ними связанная». «Догадываешься, наверное, о чем сейчас спрошу». «Ага. Зачем? Ну не знаю, Энгельс, вот интересно и все тут. Это же не просто так, разве нет?» «О, мы уже подводим такую солидную базу. Сейчас еще начнешь цицировать Тахави, да? Мол, все не так просто, а чуть ли не сам Тенри получил тебе разобраться с этим вопросом. Внести, так сказать, ясность». Энгельс со счастливым видом ребенка, поймавшего наконец наглого кузнечика, возмутительно долго ускользавшего из его рук, начал раскатывать меня в лепешку. «А что, давно пора. Вопрос, можно сказать, назрел. Назрел. В самом деле, че это они там? А может, дело не только во вполне простительной любознательности, а? Может, все проще? Взять да бестселлер написать, прогреметь, а?» Энгель, страдострастно задумавшись, пошевелил губами, подбирая наиболее ядовитую формулировку. «Отважный исследователь открывает неизвестную подземную цивилизацию. Про тебя, отважного первопроходца, пишут газеты. А вот тебя, надувшегося от важности, вот так на длинной машине везут поясничать по телевизору. А по дороге поют шампанским из горла». «И такое тоже есть». Неожиданно для себя и, похоже, для Энгельса тоже признался я. «Но Энгельс – это не главное. Мне честно хочется знать, даже если я никогда и никому даже слова не скажу». «Тебе кажется, что ты все легко поймешь, если узнаешь побольше, так?» – смягчился Энгельс. «Думаешь, что еще немного, и все разложится?» «Ну, примерно». «Нет». «Грустно, как мне показалось», – сказал Энгельс. «Еще у меня создалось впечатление, что это грустное «нет» когда-то пришлось осознать и ему». «Ничего не разложится. Это как...» – притормозил он, подбирая сравнение. «Представь, перед тобой тончайший, хуже бабьих часиков механизм. Из льда. А ты хочешь выдернуть его с мороза грубыми, горячими пальцами, поднести поближе к печке и поглядеть на свет, что же там такое. Представил?» «Это печка то, как я думаю?» «Нет. То, что ты вообще думаешь, вот что навсегда разделило людей и их. Думать надо только для того, чтобы убить. Не замечал?» «Любое дело, цель которого служит создание чего-то, можно делать не думая, понаблюдай, ты парень приметливый. Убить, пролезть на халяву, отнять, все это требует ума. Построить, починить, вылечить, влезть на самку и размножиться, вырастить, все это делается сердцем». «Беренги безумны, я их не пойму, не отказавшись от человеческого?» – спросил я, вставая и прикуривая в паре шагов, чтобы не душить Энгельса. «Беренги 100 крат умнее всех людей вместе взятых. И не думай, что я сейчас опровергаю то, что говорил 5 минут назад. Сам знаешь, даже на той стороне есть много такого, что одновременно и так, и наоборот». «Энгельс, а как вы решали этот вопрос в свое время?» Закинул я пробный шар, предчувствуя попадание. «Заметил, что то, что хочется до дрожи в руках, это, как правило, то, чему еще не время», ответил вопросом Энгельс. И я отметил «да», точно угадал. «Конечно, заметил. А когда время приходит, весь энтузиазм куда-то испаряется. И исполнившаяся мечта становится... не работой, нет, эдакой функцией. Это хотели сказать?» – полуутвердительно спросил я. «Точно. Мне, кстати, жаль этот твой интерес. Это нечто настолько искреннее, детское, в хорошем смысле. Хотя с детским и не вяжется ничто плохое. Но все равно это надо удалять от себя. В детском есть неоплаченность. Обожди, попробую зайти по-другому. Вот обычный человек. У него перед глазами не сам мир, а корявый рисунок величиной с марку. На нем не мир, а какой-то его кусочек, извращенный до нельзя. У ребенка, я имею в виду нормального ребенка, перед глазами более-менее правильный рисунок. Он примерно повторяет то, что можно увидеть, если рисунок убрать. Но повторяет, не более. В то время как мир довольно изменчивая штука. Через какое-то время пользоваться им уже нельзя. И ребенок, набивший шишек, забывает о мире и вешает на глаз взрослую марку, начиная жить по ней, а со временем и на ней». Я сидел пораженный безупречностью картины, складывающейся от слов Энгельса. В эти короткие секунды я реально понимал все. Ну, не все, конечно, но относительно рассматриваемых вопросов я все понимал с обостренной, как под хирургической лампой, ясностью. Я видел себя полугодовалого, без малейшего напряжения, разглядывающего через стены домов отца, идущего домой с ночной смены. Вот он перекладывает из руки в руку газету и немного подскальзывается на подмерзших за ночь лужах. Сейчас он войдет, как всегда, безошибочно найдя ключом замочную скважину. Не то что мама или соседи. Я заранее освобождаюсь от одеяла, чтобы ему было удобнее поднять меня из кроватки. Пока мама не проснулась и не зашипела, не мешая ребенку спать, час как угомонился. Жаль, она не знает, что я очень люблю, когда папа ночью поднимает меня к самому потолку. Потом все меркнет, и я наблюдаю за собой 11-летним, завороженно уставившимся на первую по-настоящему пережитую мной смерть, разорванную бездумным ударом палки жирную пиявку на мокрой глине берега деревенского пруда. В тот момент я безошибочно знал, что уже какое-то время живу с закрытыми глазами. И вот эти белые жирные потроха с удивительной яркой кровью, вывернутый мной из пиявкиного тельца, снова возвращают мне неумолимо забывающийся мир. Эти картинки одна за другой распаковывались передо мной, и вдруг пример с Маркой приобрел еще более беспощадную ясность, хотя только что казалось, что дальше уже некуда. Я осознал себя бледной тенью, компьютерным человечком, тупо бегущим в нарисованную на экране кирпичную стену. и все не желающим покинуть эти дурацкие безлюдные коридоры, кишащие монстрами, которых на самом деле и нет совсем. Видимо, Энгельс заметил, что видеоряд, вызванный его удачным выстрелом, подошел к концу и продолжил. «Ты протер в своей марке маленькую дырку и увидел за ней мусор, оставленный барынгы, и замер у дырочки, как рыбак на лунке. Увлекся, понимаешь, спортивной рыбалкой». «По-моему, я понял». «Почему? Я мешаю твоим расследованиям?» «Ну да». «Поймешь, когда разорвешь эту дурацкую картинку, маячащую перед твоими настоящими глазами». «Вот тогда ты оставишь их в покое. А пока это все так, благие намерения». Усмехнулся Энгельс и прибавил грубоватую пословицу в приличном переводе, звучащую примерно так. Ильяска перестал заниматься онанизмом лишь через год после женитьбы. Тут разговор прервали. Энгельсу позвонили на трубу какие-то сельские пиарщики и сказали, что сейчас подъедут. Поэтому Энгельс послал меня в ларек за кетчупом и конфетами. Я съездил, привез, помог накрыть стол, послушал какое-то время идиотскую болтовню за столом. Надвигались выборы главы района и еще в областное собрание. Поэтому приехавшие достали водку, и я вылез из-за стола. Не переодеваясь, залез в машину и тут же изобрел какой-то повод проехать до трассы. Мне почему-то вдруг захотелось мечущегося по салону холодного, мокрого воздуха, пахнущего прелой листвой и остывающей пашней. Вернувшись, обнаружил, что политические посиделки продолжаются. С кухни несся то гогот, то нервные восклицания о приезде или неприезде какого-то Гришнякова. Чтобы не лезли съездить за водкой, пошел прилег и неожиданно уснул. Хотя и был всего-то 9-й час.